Может, у него электрическая лампочка, которую он накрывает розовым шарфом, когда молится? Гарвард смущенно оглядел своих друзей. Я не шучу. Некоторые так делают. Возможно, согласился отец Роланда. Может, дело только в этом, а может и нет. Потому что, как вам известно, не хуже меня, он продолжает бить нас. Продолжает от нас ускальзывать. Продолжает появляться там, где мы ждем его меньше всего. Если магия в нем, а талисман тут ни при чем, да помогут боги Альянсу. Мы будем искать его, если нужно, ответил Роланд. Но, Фарсон, на севере и западе, мы же едем на восток. Как будто его отец этого не знал. Если это шар радуги, ответил Стивен, он может быть где угодно, на востоке и юге, с той же легкостью, что и на западе. Видите ли, он не может постоянно держать шар при себе, как бы он этого ни хотел. Никто не может. Почему? Потому что они живые и голодные. Сначала человек использует шар, потом шар человека. Если такой шар есть у Фарсона, он будет держать его подальше от себя. Призывая лишь в те моменты, когда шар действительно необходим. Он понимает, какой это риск потерять шар, но также понимает и другое, что может случиться, если держать его при себе слишком долго. У всех троих на языке вертелся один и тот же вопрос. Двое не могли его задать из уважения к Стивену и Скейну. Роланд мог и задал. «Ты это серьезно, отец? Это не шутка? Я отсылаю вас в дальние края в таком возрасте, когда большинство ваших сверстников не может уснуть, если мать не поцелует их и не пожелает доброй ночи», — ответил Стивен. «Я надеюсь увидеть вас живыми и здоровыми. Мэджес — очаровательное тихое место. Я во всяком случае помню его таким, но гарантировать ничего не могу. Такая сейчас жизнь, что ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. И я не стал бы посылать вас в дорогу с побасенкой. Я удивлен, что у тебя возникли такие мысли». «Прошу меня извинить», — ответил Роланд. Между ним и отцом установилось хрупкое перемирие. Ему не хотелось нарушать его. К тому же он рвался в путь и быстро, нетерпеливо перебирал копытами. «Не думаю, что вы наткнетесь на магический кристалл Мейерлина. Но я не думал, что мне придется посылать вас, 14-летних, на край земли. Здесь приложил руку К. А при вмешательстве К, возможно, все». Медленно, очень медленно Стивен снял шляпу и отступил на шаг, поклонился им. «Идите с миром, мальчики, и возвращайтесь живыми». «Долгих дней и приятных ночей, Сэй», — ответил Алла. «Удачи», — ответил Кадрик. «Я тебя люблю», — ответил Роланд. Стивен кивнул. «Спасибо, Сэй, я тоже люблю тебя. Мои благословения, мальчики». Последнюю фразу он произнес громко, и два других мужчина, Роберт Олвуд и Кристофер Джонс, известные в молодости как Огненный Крис, также благословили их. Мальчики вскочили на лошадей и двинулись к Великому Тракту. Роланд вскинул голову, и увиденное заставляло его забыть о колдовской радуге. Его мать выглядывала из окна своей спальни, бледная овал лица в окружении серых камней западного крыла дворца. Слезы текли у нее по щекам, но она улыбнулась и помахала рукой, прощаясь с ним. Из всех троих увидел ее только Роланд, но не помахал в ответ. Роланд, локоть ткнулся ему в ребра. Достаточно сильно, чтобы отогнать воспоминания и вернуть его в настоящее. Локоть Кадберта. Делай хоть что-нибудь, если у тебя есть на то желание. И давай поскорее уйдем из этого склепа. Я продрог до костей. Роланд прижался губами к уху Алана. Будь готов помогать мне. Алан кивнул. Роланд повернулся к Сьюзен. После того, как мы первый раз были Ан-Тет, ты пошла к ручью в роще. Да. Ты срезала прядь волос. Да. Все тот же сонный голос. Срезала. Ты хотела срезать их все? Да, до последнего волоска. Ты знаешь, кто видел тебе срезать волосы? Долгая пауза. Роланд уже собрался обратиться к Алану, когда Сьюзан заговорил. Риа. Вновь пауза. Я не позволила ей сунуть руку куда не следует. Да, но что случилось потом? Что случилось, когда ты стояла на крыльце? Кое-что случилось и раньше. Что? Я принесла ей дрова. Сьюзан замолчала. Роланд посмотрел на Кадберда. Тот пожал плечами. Алан сплеснул руками. Роланд вновь подумал о том, чтобы уступить ему право задавать вопросы, но решил, что еще не время. «Сейчас не будем говорить о дровах и о том, что произошло раньше. Возможно, мы поговорим об этом позже, но не сейчас. Что произошло, когда ты уходила? Что она сказала тебе насчет волос?» нашептала в ухо, и у нее был Иисус-человек. Прошептала, что? Я не знаю. Эта часть розовая. Вот тут Роланд кивнул Аллен. Юноша прикусил губы, выступил вперед. На его лице отражался испуг. Но когда он взял руки Сьюзен в свои, голос его зазвучал ровно и успокаивающе. «Сьюзен, я Аллен Джонс, ты меня знаешь?» «Да, ты еще и Ричард Стокуэр». «Что прошептала Рия тебе на ухо?» Она нахмурилась, брови сошлись в переносице. «Не вижу, все розовое. Тебе не надо видеть. Видеть мы тебя не просим. Закрой глаза, чтобы ты совсем не могла видеть». «Они закрыты», — ответила Сьюзен тоном капризного ребенка. «Она испугана», — подумал Роланд. Хотел остановить Алана, разбудить Сьюзен, но сдержался. «Те глаза, что внутри, те, что выглядывают из памяти, закрой их, Сьюзен. Закрой ради памяти твоего отца и скажи мне не то, что ты видишь, а что слышишь. Скажи мне, что она сказала». Тут глаза на лице открылись, в то время как закрылись другие глаза в ее памяти. Она смотрела на Роланда, сквозь Роланда, глазами древней статуи. Роланд едва сумел подавить крик. «Ты стояла у порога, Сьюзен?» – спросил Алан. «Да, мы обе стояли». «Вернись туда вновь». «Да». Сонный голос, слабый, но четкий. «Да. Даже с закрытыми глазами я могу видеть свет луны. Она большая, как грейпфрут». Этот грейпфрут вспомнился Роланду слова отца. Я имею в виду розовый. «И что ты слышишь? Что она говорит?» «Нет, говорю я». Вновь капризной интонации. «Сначала говорю я, Алан. Я говорю, наши дела закончены». Она отвечает. «Ну, пожалуй. Осталось разве что самая малость». А потом, Алан сжал ее руки, воспользовавшись своим даром, посылая его на помощь Сьюзен. Она попыталась вырваться, но он ее не отпустил. «Что? Что потом?» «У нее маленький серебряный медальон». «Да». Она наклоняется ближе и спрашивает, слышу ли я ее. Чувствую ее дыхание. От нее воняет чесноком и как-то какой-то другой гадостью. Лицо Сьюзен перекосило от отвращения. «Я говорю, что слышу ее. Теперь я могу видеть. Я вижу серебряный медальон». «Очень хорошо, Сьюзен. Что ты еще видишь?» «Рия, выглядит она, как череп в лунном свете. Череп с волосами». «О, боги!» – прошептал Кагельт, обхватив себя руками. «Она говорит, что я должна слушать». «Я говорю, что слушаю. Она говорит, что я должна выполнять ее указания». «Я говорю, что буду выполнять ее указания». «Она говорит, да, так и надо быть хорошей девочкой». «Она гладит мои волосы. Все хорошо. Все время. Мою косу». Рука Сьюзен медленно, как у Латика, поднялась вместе с рукой Алана, когда ее, который ее не отпускал, коснулась белокурых волос. «А потом она говорит мне, что я должна сделать после того, как потеряю девственность». «Подожди», — говорит она, — «пока он заснет рядом с тобой, а потом стрижешь волосы до своей головы. Со своей головы. Все до единого. До самой кожи». Юноши в ужасе смотрели на Сьюзен, потому что заговорила она визгливым голосом ведьмы с Каоса, даже лицом, за исключением широко раскинутых, раскрытых, ничего не видящих глаз. Она стала похожа на старую коргу. «Срежь их все, девочка, каждый похотливый волосок, и вернись к нему такой же лысый, как вышла из чрева матери. Посмотрим, понравится ли ты ему такое, такая». Сьюзен замолчал. Алан повернулся к Роланду, его лицо побледнело, как полотно. Губы дрожали, но он крепко держал Сьюзен за руки. «Почему луна розовая?» – спросил Ролан. «Почему ты вспомнил розовую луну?» «Это ее шар», – тут же ответила Сьюзен. «Она держит его под кроватью, держит именно там. Она не знает, что я его видела». «Ты уверена?» «Да, она бы убила меня, если б знала». Сьюзен засмеялась, повернув их в ужас. «У Рио под кроватью луна в ящике, розовая луна». «Да, под ее кроватью». «Да, на этот раз Сьюзен освободилась от рук Алана, описала ими круг, а затем на мгновение ее лицо исказило гримаса алчности. Я бы хотела иметь такую, Роланд, очень хотела. Красивая луна. Я видел ее, когда она послала меня за дровами через окно. Она выглядела молодой, и опять, я бы хотела иметь такую». «Нет, тебе она ни к чему. Но она у нее под кроватью?» «Да, в тайнике, который она открывает с помощью магии». «У нее есть часть радуги Мерлина», – прошептал Кадрю. «У этой старой суки розовый шар, о котором говорил нам твой отец. Неудивительно, что она знает все». «Нужно ли нам узнать что-то еще?» – спросил Алан. У нее похолодели руки. «Мы забрались очень глубоко. Пока все в порядке, но я думаю, мы узнали все, что хотели сказать ей, чтобы она все забыла». Роланд без промедления мотнул головой. Они катит, у них нет друг от друга тайн. Коснулся пальцев Сьюзан. Да, очень холодный. Сьюзан, да, дорогой. Я сейчас произнесу стишок. Когда я закончу, ты будешь помнить все, как и в прошлый раз. Хорошо? С улыбкой она закрыла глаза. Рыбки, птички, медведи и зайки. Улыбаясь, Роланд закончил за нее. Исполнит любое желание твое. Ее глаза открылись, она улыбнулась. Ты, она поцеловала его. Ты со мной, Роланд, ты со мной, любовь моя. Не в силах сдержать себя, Роланд заключил ее в объятия. Кадберт отвернулся. Алан уставился на сапоги, откашлялся. «Ты отнимешь у нее хрустальный шар?» – спросила Сьюзан. Они возвращались в дом на набережной, и она сидела позади него, обхватив за талию руками. «Пока пусть он останется там, где находится сейчас. Магический кристалл отдан ей на хранение Джонасом, который получил его от Фарсона. В этом я не сомневаюсь. Его повезут на запад вместе с остальным добром. В этом тоже сомнений быть не может. Мы возьмем его, когда будем разбираться с нефтью и людьми Фарсона. Ты увезешь его с собой? Увезу или разобью? Скорее всего, увезу, чтобы отдать отцу. Но это сопряжено с риском. Кристалл очень могущественный. Допустим, она увидит твои планы. Допустим, предупредит Джонаса или Ким Бураймера. Если она не увидит, как мы отнимаем у нее любимую игрушку, не думаю, что она воспрепятствует исполнению наших планов. Полагаю, мы нагнали на нее страха. А если она подпала под магию шара, то уже не может оторваться от него. Ей нет дел ни до чего другого. Но она его не отдаст. Она захочет, чтобы шар остался при ней. Быстро шел по тропе, проложенной в лесу вдоль берега. Через редеющие ветви они уже видели серые камни стены, окружающие дом на набережной. С востока на них накатывал шум прибоя. Ты сможешь проникнуть во дворец незамеченным, Сьюзан? Конечно. И ты знаешь, что должна делать ты, а что Шими? Да, мне не было так хорошо. Голова такая ясная, словно очистилась от тумана. Если так, благодарить надо Алана. Мне такое не под силу. В его руках волшебная сила? Да. Они достигли калитки. Сьюзан легко соскользнула на землю. Он тоже спешился, встал рядом, обнял девушку за талию. Она смотрела на луну. «Посмотри, она уже так пополнела, что начинает проглядывать лицо демона. Видишь его? Линия носа, намек ухмылки. Глаза еще нет, но да, он видел демона. Он так пугал меня, когда я была маленькая». Сьюзан говорила шепотом, помня о близости дворца. «В полнолуние я даже закрывала ставни. Я боялась, что демон увидит меня, спустится и заберет к себе, чтобы съесть». Ее губы дрожали. Дети такие глупые, не правда ли? Иногда. В детстве он не боялся демонической луны, но боялся той, что округлялась сейчас каждой ночью. Будущее окутала тьма, и узкой была тропа, ведущая к свету. «Я люблю тебя, Сьюзан, люблю всем сердцем». «Я знаю, и я люблю тебя». Она поцеловала его в губы, приложила руку к своей груди, потом поцеловала теплую ладонь. Он крепко обнимал ее, а она над его плечом смотрела на полнеющую луну.